Пашкина чайка. Мой брат Пашка. Я вспоминаю о нем с любовью и с какой-то ноющей в груди тоской. Может, потому что он всегда был для меня примером. Или потому что он мой единственный родной брат. Пашка рос мальчишкой в полном смысле этого слова. Всегда на улице. Застать его дома можно было только перед сном. Высокий, худой и всегда веселый. Улыбка не сходила с его лица. Мамин помощник. Если надо что-то сделать быстро, он со скоростью молнии выполнял ее задание и растворялся в улице. Ел он тоже на ходу, схватив на бегу что-то из дома. А ночью он доставал спрятанную под подушку горбушку белого хлеба, сахар и хрустел. Все это слышали, но не смели остановить этот процесс. Сестры Таня и Галя тихо хихикали над данной процедурой, но никто Пашке не мешал вкушать любимое лакомство. После хруста комната наполнялась звуками громкого сопения. Пашка засыпал. Его любили все, от мала до велика, за искрометный юмор и умение перевоплощаться. Он мог так изобразить любого человека, что свидетели его артистизма хватались за животы от смеха. Тем не менее, Пашка никогда не хотел стать артистом, хоть и предпосылки были налицо. Он бредил футболом, умел играть в разные спортивные игры. Все ему удавалось на ура. Любимое занятие – спортивные игры вне сезона. Еще одна страсть была у моего брата – любовь к животным. Он нес домой всех представителей животного мира, которые встречались на его пути. Принес однажды ежа, назвал его Кузей, именем домового, который непременно будет охранять наше жилище. Подумать только, еж – домовой. Мать ругалась, говоря, что не надо ежика отрывать от леса, это не кончится добром. Она взяла веник и осторожно закатила лесного жителя в старую отцовскую фетровую шляпу. Пашка стоял рядом, насупившись. «На!» — гневно сказала мать. «Отнеси в парк, откуда принес. Ежик сам найдет дорогу домой, в лес, и больше так не делай». «Ну, ма!» — протянул Пашка. «И не макай! Неси ежа!» — сказала. Последняя фраза прозвучала как приказ. Брат бережно взял шляпу, с тоской посмотрел на ежика и медленно поплелся на улицу. А самое интересное было на следующий день. Мы все разбежались по учебным заведениям, мать с отцом ушли на работу. Первой приходила из школы я. Войдя в комнату нашей коммуналки, я увидела бабушку, стоящую на коленях возле батареи, как перед иконостасом. «Ба, ты чё? Не чокай! Иди-ка сюды!» Я подошла с некоторой опаской. В голове мелькнула мысль. У бабки поехала крыша. Прости меня, Господи. «Глянь-ка, чего это там за батарей?» И каково же было мое удивление, когда я увидела там ежа. Он подлез под низ батареи, выпустил свои иголки и застрял. «Вот беда, это ежик», — ответила я бабушке. «А чего он там делает?» «Чего-чего?» — передразнила я. «Застрял». «А как он туды забрался?» «Да я-то откуда знаю?» «Ох, горе!» — причитала она. «Вот горе-то!» Я предложила бабуле попробовать достать ежа. «Но как?» Стучали по батарее, думали, испугается и вылезет. Пробовали подтолкнуть веником. Долго колдовали над ним, все бесполезно. Он засел там намертво. Бабушка плюхнулась на диван от бессилия и, вздохнув глубоко, произнесла. «Вот Пашка, негодник, чего натворил?» «Ба, ты слышишь, ежик попискивает. Запищишь тут. Батарея-то греется, ему там жарко. А может, и жжет?» Тут на пороге появилась мать. «Привет», — сказала она. «Вы чего такие кислые?» Тишину нарушила бабка Клава, в красках рассказав всю историю матери, через каждую фразу ругая Пашку за безответственность. «Вот, мол, только придет, она ему покажет Кузькину мать». Всегда думала, кто такая Кузькина мать и почему непременно ее надо увидеть. «Да, плотно засел. А давайте его поднимем через верх». «Это как?» — спросила бабка. «Полотенце проденем через низ и кверху ежика тянуть будем, аккуратно, разумеется». Мать выбрала полотенце подлиннее и помягче, и мы приступили к экзекуции. Теоретически было все просто, но на практике оказалось иначе. Сначала еж поддался, и мы даже сумели дотянуть его до середины. Но, увы, завершить операцию нам не удалось. Теперь он подвис на середине батареи, Он пищал то громко, прерывисто, то тихо, с паузами. А три сердца обливались кровью. Бабка запричитала. — Это чего тепереча будет-то? Труп в квартире? — Как это труп? — спросила я. — Помрет там. Вот тебе и труп. Воцарилась тишина. Каждый из нас ярко представил смерть ежа. Нарушила безмолвие я. Слезы хлынули из моих глаз, а мама и бабушка пошатнулись от моего рева. Потом меня долго успокаивали, мол, с Божьей помощью мы попробуем достать его оттуда еще раз, когда придет виновник происшествия. Ждали Пашку и постоянно смотрели, как там ежик. Мать возмущалась, что сын ослушался ее, что она не может готовить ужин, потому что разволновалась. Баба Клава тоже ворчала вслух, читала молитвы одну за одной и просила у Бога прощения. За что? Я не понимала. В этот самый момент в проеме двери нарисовался Пашка. Улыбка не сходила с его лица. Но, заметив наше настроение, он насторожился. Мать и бабка сорвались с места, подбежали к нему и наперебой пытались передать картину Пашкиного преступления. Он стоял без движения и даже не моргал. Это оцепенение прошло, когда бабка сказала: «Все! Иди вынимай труп!» Брат ринулся спасать ежа. Руки его тряслись. Он выслушивал неудавшуюся историю спасения животного, одновременно прося прощения у матери и у бабы Клавы. Потом он от тупиковой ситуации сел на пол, прижал голову к коленям и замолчал. И нам всем стало его так жалко. «Ладно, давайте сами успокоимся и оставим ежа в покое. И займемся делами. А там авось...» Бабка прошаркала к себе в комнату. Мать пошла готовить ужин. Я села за уроки. Но Пашка не двигался с места. Мать поняла, что надо его отвлечь, и послала в магазин за хлебом. Он не возражал, чувствовал вину. И первый раз в жизни не побежал в магазин, а медленно пошел, свесив голову. Потом вся семья собралась за столом ужинать. В этот момент было необычно тихо, не как всегда. Отец даже удивился, почему такая удрученная атмосфера. Но все молчали, не хотели выдавать Пашку. Иначе бы Кузькину мать показывал отец, а не бабка. За пищей немного отвлеклись, и вдруг что-то плюхнулось за батареей. Все повернули головы. Маленькое игольчатое существо выкатилось шариком, и коротенькие ножки с коготками стали издавать изумительный звук. Наш герой, выбравшись сам, бежал к двери. Мы находились в недоумении. Как ежик сам мог выбраться из батареечного плена? И вдруг голос отца. «Это что за явление Христа народу?» Все засмеялись. Пашка, не дожидаясь грома и молнии со стороны отца, сорвал полотенце с батареи, обмотал руки и бережно взял ежика. Бабушка помогла ему одеться и помахала вслед, будто знала весь его маршрут. «Хоть бы доел», — сказала мать. Пашка вернулся быстро. Они потом долго шептались с матерью, как два заговорщика. Видимо, она его простила. И мы никогда больше не поднимали тему ежа. Потом он притаскивал в дом и кошек, и хомяка, и майских жуков в коробочке, и даже голубя с подбитым крылом. Но мать убеждала, что в коммуналке нет места для того, чтобы открывать здесь еще и живой уголок. И все же Пашка не мог заставить себя отказаться от своей любви к животному миру. В один летний день к компании мальчишек прибился щенок, дворняга. Пашка тут же проявил заботу и принес его домой. Он знал, родители будут против. Поэтому поместил щенка в сарай, что рядом с домом, ничего никому не сказав. Каждый день Пашка бегал туда кормить щенка. В течение недели никто ничего не заподозрил, а в сарае поселился незваный гость. Чаще всех бывал здесь отец. Настал день, когда щенка обнаружили. Больше всех возмущалась мать. «Ты когда прекратишь таскать в дом всю животину подряд?» — выговаривала она Пашке. «Ведь это очень ответственно. Держать собаку. Ей прививки надо делать, выгуливать утром и вечером, кормить. От ежа еще не оправились, он опять кого-то в дом притащил». «Сами кобели и собак завели», — ворчала бабка. «Ба, это не кобель, это девочка, чайка». «Какая еще чайка? Почему чайка?» «Ну, гляди, у нее окрас какой, мордочка черная, все остальное белое, как чайка, я на озере видел». «Никаких чаек», — категорично заявила мать. «Отец, чего молчишь?» «А я что? Сами ютимся в одной комнате, а она расти будет. Места нет». И он посмотрел на сына. Брат стоял, понурив голову, как на картине Решетникова, опять двойка. Я в учебнике по русскому языку видела. Мне стало жалко Пашку. Я чувствовала, как он страдал. Потом семейным советом решили. Пусть Чайка поживет в сарае, пока Пашка и его друг Грачкин не соорудят для нее будку. Брат поклялся, что они смогут обустроить Чайке достойное место для проживания. Отец даже обещал дать старые доски и гвозди. Работа закипела на следующий день. Пашке досталось, ведь Грачкин мог только поддерживать доски. Вся основная работа легла на плечи брата. Пашка любил своего друга Грачкина и всегда защищал его от драк и других бедствий. Грачкиным его стали называть, когда посмотрели кинокомедию с участием Юрия Белова «Неподдающиеся». Любимый всеми актер играл на экране Толю Грачкина, который в одном кадре появился на лодочной станции в черных семейных трусах большого размера и вызвал смех у зрителя. Точно такие трусы были замечены у Сани Евстигнеева на озере, когда вся ватага наших ребят прибежала купаться однажды в жаркий день. Все дружно поржали над Саньком и через минуту окрестили его Грачкиным. Так были забыты и имя, и фамилия Пашкиного друга. Грачкин не обижался ни на кого. Он был самым добрым мальчуганом из всех живущих в нашем дворе. Маленького роста, кривой на один глаз. Он имел на правой руке сросшиеся пальцы, напоминающие ладонь в варежке. Говорили, что он таким родился. Несмотря на недуги, он был шустрым, не уступал никому в играх и невероятных шалопайских приключениях. Пашка был его покровителем. Они шествовали по двору, как Дон Кихот и его верный друг Санчо Панса, привлекая внимание людей. Пашка знал, что будку для Чайки поможет сколотить Грачкин. Поможет своим присутствием, неподдельной поддержкой и веселым характером. Делали неделю. Ведь кроме этого надо было поиграть в футбол, сбегать в школу, сделать другие важные дела. Будка получилась просторная, на вырост. Внутрь настелили старый войлок, разрезанные старые валенки и шерстяную ветошь для тепла. Соседка тетя Лиза подарила алюминиевую миску, чуть помятую сбоку, но добротную. Все были довольны. И Пашка, и Чайка, особенно Грачкин. Он несколько раз залезал в будку. Опробовать на себе комфорт и уют. И довольный сообщал Пашке. «Ништяк!» Что означало «все супер». Так Чайка стала дворовой собакой. Она знала всех в лицо, но хозяином считала только Пашку. Ее так и звали. Пашкина Чайка. Это была самая миролюбивая собака в мире. Она сопровождала всех детей и подростков нашего двора в кино и преданно ждала всю ребячью свору до конца сеанса, не двигаясь с места. Бежала впереди всех в воду, когда ребята отдыхали на пляже. Сидела среди болельщиков, когда дворовые команды участвовали в футбольных и хоккейных баталиях. И было достаточно Пашкиного взгляда, чтобы она сделала так, как хочет он. Это была преданная любовь человека к собаке и собаки к человеку. Чайка выросла в стройную, с высокими лапками собаку. Она бегала даже как-то по-особенному. Уши развивались на ветру, как крылья птицы. Это была действительно Чайка. Она не любила чужих прохожих, не доверяла им и встречала их всегда завистливым лаем. И еще одного человека она не любила — Грачкина отца. Он был хромой. При ходьбе опирался на палку, которой гонял Чайку или грозил в ее сторону. Она не лаяла на него, но рычала. А дядя Саша, отец Грачкина, не любил ее, потому что она любила его сына и встречала его вилянием хвоста. Грачкин тут же начинал ее ласкать и обнимать, а дядя Саша орал во всю глотку. «Сашка, брось собаку! Лишаев от нее нахватаешься — убью!» «Ты чего, отец? Она чистая, мы с Пашкой ее моем каждую неделю. Вот пусть Пашка с ней и вожакается, а ты не смей!» И он отгонял собаку от сына. Не любила Чайка и пьяных. Кто появлялся во дворе под хмельком, она хватала за порты, а потом отпускала. Наши отцы знали этот цирковой трюк. Чайка это делала с осторожностью. Никому никогда не порвала штанов. А женщины ее похваливали, мол, умница Чайка. Так их, окаянных, может, пить бросят. Мужики за глаза называли ее вытрезвитель. Потому что, когда она их хватала, они словно трезвели от страха. А Чайка, слыша незнакомое имечко, начинала рычать, показывать свое недовольство. Все жители нашего 28-го дома по проспекту Ильича любили Чайку и никогда не обижали. Пашкина Чайка стала нашим охранником, Ее подкармливали всем двором. Думаю, жилось ей неплохо. Пашка был для нее больше, чем друг, скорее покровитель. Чайка воспитывалась в его духе. Такая же скорая на бег, реакцию, любое движение. И очень добрая и справедливая. Ее преданности брату не было предела. Он только подумает что-то сделать, она тут как тут. Ждет приказа, точнее просьбы. И всегда готовая прийти на помощь Пашке. Брат продумывал для нее разные трюки, как в цирке. Чайка повиновалась мгновенно. А он получал огромное удовольствие от этого. Когда он делился с ней бутербродом, свой кусок она не сразу съедала. Глядела на него с вопросом. Мол, будешь еще? А Пашка отвечал. Ешь, ешь. И чайка доедала, звучно чавкая. Показывала, как ей вкусно. Однажды она пропала. Пашка сразу почувствовал неладное. Они с Грачкиным облазили все близлежащие дворы. Подключились все ребята. Искали везде, но безуспешно. Мы стали замечать, что Пашка не спит ночами, ворочается, глубоко вздыхает. Мама утешала его. «Придет. Убежала она, как все дворовые собаки. Набегается и вернется». «Нет, ма, не вернется. Она никогда не уходила далеко». «Не горюй», — поддерживал его отец. «Собаки могут убегать на время. Кобель какую-нибудь увел. Вернется. Еще и щенки будут. Прибыль». «Ну чего ты, рабенку, глупости говоришь? Ванька, угомонись!» — делала замечание бабка. А Пашка продолжал грустить. Они с Грачкиным часами сидели на лавке возле ее будки, ждали. И никто не смел нарушить их печальное молчание. Перестали играть, бегать. Двор будто вымер. Наступила какая-то зловещая тишина. Прошло 3 недели. Отец Грачкина подошел к будке, где сидели 2 неразлучных друга. Ждали по-прежнему чайку. Он долго стоял молча, потом сказал. «Видел я собаку вашу. Мертвая она, убили». Ребята подняли на него глаза. «Я хоть и не любил вашу чайку, но жалко». «Где она, па?» спросил, заикаясь, Грачкин. «Там, у гаражей». И он указал в сторону улицы Советской, между 2-м и 3-м гаражами. «Пойдем, Паш, посмотрим», — позвал Грачкин. Пашка не шевелился. Он поднял на дядю Сашу глаза, полные слез. Слезы скапливались и катились по щекам волнами. Он размазывал их грязными руками, оставляя следы. «Ну будет вам, будет, вы ж мужики, а мужикам плакать не полагается. Вот вам тряпица, идите». «Заверните ее и похороните по-человечески». Дядя Саша ойкнул после слова «по-человечески». Помолчал немного и подал сыну кусок старого одеяла, а Пашке — лопату. И, нарочито показывая свой недуг, захромал вдоль дома. А 2 закадычных друга поплелись по направлению к сараям. Со стороны на них страшно было смотреть. Наши шустрые мальчишки медленно загребали ногами землю и шли навстречу своему горю. Когда они увидели чайку, Пашка бросился к ней и запричитал. «Вставай, вставай, чаюшка! Чайка, вставай!» Грачкин тащил его за руку. «Не надо, Паш, не надо, она не встанет». В этот момент он казался сильнее Пашки и понимал. Сейчас другу нужна поддержка и опора. Они будто поменялись ролями. Грачкин гладил друга по спине, ласково так гладил, и Пашка очнулся. Они завернули чайку в одеяло и более уверенным шагом зашагали к лесопарковой зоне города. Пашка нес чайку в последний путь, а Грачкин держался за край свешившегося одеяла. Выбрали место под молодой березкой. Долго копали яму. Пашка лопатой, Грачкин 2 руками загребал остатки земли со дна. Потом они опустили на дно чайку, оба прижали грязные ладони к ее бездыханному телу, постояли в тишине и закопали. Много раз ребята нашего двора задавали себе вопрос. Кто мог убить собаку? За что? Когда? Почему она ушла со двора? Зачем? Ответов не было. Скорбили всем двором и дети, и взрослые. Пашка словно повзрослел после этого. Больше ни в нашем доме, ни во дворе не было никаких животных. Он долго еще бегал к той березе навещать чайку. Перестал только, когда поступил в училище. Видимо, время лечит. Но Пашкину чайку в нашей семье помнили всегда, потому что это добрейшее существо было частью Пашкиной жизни».